она — мир до восхода зари. Читаю и покорен яростью вдохновенного поучительства. Какое величие в этом риторическом вопросе! А что даст тебе знать? Кстати, такой вопрос сплошь и рядом встречается на страницах Корана. Вывожу для себя. Урок, чтобы впечатлять, должен быть прежде всего вдохновенным. Эмоциональность тут важнее ясности. Не беда, если что-то останется как бы в тумане. Это создает ощущение необъятности всего, что не сказано.